таким одиноким, заброшенным меня вдруг степь сделала, что изругал я ее и плюнул на нее в сердцах. Но не поворачивать же обратно. И вдруг издалека, оттуда, где степь переходит в бледное невысокое небо, прямо на меня вылетела черненькая стремительная точка. Я почувствовал себя Робинзоном Крузо, а навстречу мне двигался Пятница. Скорее, Пятница, хотел крикнуть я. Мне плохо здесь, одиноко, я не знаю дороги. Жми, Пятница! А Пятница все ближе и ближе. И вот уже я вижу фигурку, слившуюся с конем. И дальше я, вполне трезвый парень, трезвый по своему характеру и по состоянию на сегодняшний день, выпустил из рук баранку от изумления. А может, просто весна тому виной? Из рыжей бесконечной этой степи на маленькой казахской лошадке прямо на меня скакала девушка. Она сидела на коне как-то особенно легко, статно, женственно, не так, как здешние чабаны. Я остановил машину. Вот это да! И потом я знаками стал спрашивать, как проехать к полевому стану. Она, видимо, была чабаном, а многие чабаны плохо говорят по-русски. Что вы жестикулируете, как фокусник? Я пешил. Девушка-чабан разговаривала на уровне центральной улицы города Ангарска. Я, понимаете, заблудился. Заблудились? Это же вам не лес. А вы были в лесу? Нет. Так вот, в лесу я бы не заблудился. Лес – это вам не степь. Вся надежда на вас. А стоит ли вам показывать дорогу? Сказала она и улыбнулась. Улыбка у нее была потрясающая, озорная, мягкая, какая-то очень юная. Когда она улыбнулась, ей сразу стало прям 15 лет. А что, я не внушаю вам доверия? Да, мне не внушает доверия картина, которую вы везете. Наверное, это песня табунщика. Нам всегда такие показывают. Нет, это серенада Солнечной долины. Солнечная долина? Это что же? Степь? Почти что. Приблизительно похоже. Ну, едем, я покажу дорогу. Шла моя машина, тарахтела, а рядом был легкий дробный стук копыт. И мне все время казалось, что она вот-вот обгонит мою машину и исчезнет в степи. Хотелось мне ее удержать, сказать ей что-то хорошее и приятное. Вот хотя бы, например, я рад, что вы встретились на моем пути. Или как-нибудь по-другому. В конце концов, я небольшой мастер подобных обращений. Прям так сходу и брякнул. Я очень рад, что вас встретил. Потому что вы указали мне дорогу. Ну, не сбивайтесь с пути! И поскакал назад. Поковылю по бледненьким и распускающимся тюльпанам. Неужели все, подумал я. И, высунувшись из кабины, я крикнул. Как вас зовут? Как вас зовут? Имя! Имя! Алтынчак! Чего? Алтынчак! Алтынчак. Ну что ж, подумал я. Я запомню. Я запомню это имя. Алтынчак. Прошло много дней с тех пор, а я ни разу не встретил Алтынчак. Не знаю, чем она задела мое сердце, но думал я о ней. А может, просто тот вечер был такой шалый весенний? Но, скорее всего, мне почудилось в этой